Позавчера, во вторник утром, он явился сюда один и беседовал с мистером Гудвином, опять-таки, что-то около часа. Я не присутствовал при этом. Однако мистер Гудвин подробно доложил мне о содержании их бесед. Мистер Воун сообщил некоторые факты, о которых вам неизвестно, но, по моему глубокому убеждению, они не имеют никакого отношения к его смерти. Позвольте мне самому решить это. Нет. Есть два аспекта. Первый. Во время наших бесед с мистером Воуном я и мистер Гудвин представляли доверенных лиц мистера Остера, и таким образом сведения, полученные нами, являются профессиональной тайной. Второй. Даже если это не так, мы не сообщим вам этих сведений, у нас есть основания считать, что они не имеют никакого отношения к его смерти. Если будущее покажет, что мы ошиблись, нас, конечно, привлекут к ответственности. Однако некоторые данные, пусть они даже и являются профессиональной тайной, вы должны узнать. Возможно, они помогут вам. Вчера, вскоре после 5 часов, Питер Воун позвонил сюда по телефону и разговаривал с мистером Гудвином. «Арчи, изложи ту часть разговора, которая относится к делу, начиная со слов о том, что, возможно, он сумеет впоследствии кое-что рассказать нам». Я дословно передал Крэмеру весь наш телефонный разговор. Он сказал: «Послушайте, я не хотел говорить, но скажу. Возможно, я вскоре сообщу вам нечто важное. Застану ли я вас вечером дома?» Я сказал: «Да, но я и сейчас здесь, спешите». Он сказал: «Нет, нет, не могу, позже. Возможно, мне просто померещилось, но я собираюсь все выяснить. Может быть, я позвоню вам еще сегодня». Я сказал: «А как вы собираетесь выяснить?» Он сказал: «Не задавайте лишних вопросов, жалею, что сказал об этом раньше времени. Возможно, все это сущие пустяки». «Но с кем?» «Ни слова», — резко прервал его Вульф. «Мистер Гудвин отвечает только на мои вопросы». «Арч, он дал тебе хоть малейший намек на то, с кем он собирался разговаривать и по какому поводу?» «Нет». «Может быть, у тебя есть какие-либо предположения?» Ну, было совершенно очевидно, что он хочет получить еще одно «нет», и он услышал его. Вульф повернулся к Крэмеру. «У меня их тоже нет», — произнес шеф. «Но думаю, что акция, которую он собирался предпринять, привела его к смерти. Поэтому мы и сообщаем вам о состоявшемся с ним разговоре. Если вы раньше меня узнаете, кого он хотел расспросить, то вы натолкнетесь на убийцу». «Будьте вы прокляты!» — рявкнул Крэмер. «Будьте прокляты! Вы же все знаете!» «Да нет, не знаем. У меня нет ни малейших подозрений. Есть кое-какая информация, неизвестная вам, но я уверен, что она не имеет никакого отношения к установлению личности убийц. Это было последнее, что мы слышали от мистера Воуна. Больше он не звонил». «Прежде я имел некоторое преимущество перед вами. Вы считали, что убийцей является Данбар Уипл, а я был уверен, что он невиновен. Теперь у меня нет никаких преимуществ перед вами. Мы оба находимся в одном и том же тупике». «Вы не дали своего честного слова». «Я даю честное слово, только при крайних обстоятельствах. На этот раз я не пошевелю ради вас даже пальцем. Я хотел бы, чтобы вы ушли. Я должен обсудить создавшуюся ситуацию с мистером Гудвином». «Можете приступить к этому немедленно. Я не буду мешать вам». «Еще бы! А что вы можете сказать о том, какое влияние окажет автоматизация на Homo sapiens?» «Убирайтесь к черту», — сказал Крэмер и поднялся. Я проводил его до выхода из кабинета и стоял, пока не услышал звук закрывшейся парадной двери. Только тогда я вышел в прихожую, желая удостовериться, что он уже на улице. Затем я вернулся к своему столу, сел и сказал: «Ну, давайте побеседуем». В ответ Вульф что-то пробурчал. «Ну что ж, тогда начну я. Вы сказали, что слова, произнесенные Воуном во вторник, не имеют отношения к его смерти. Вы вынудили меня сказать инспектору полиции, что у меня нет никаких предположений относительно того, с кем и о чем собирался разговаривать Воун, хотя знали, что кое-какие предположения у меня имеются.